Глава 25. Любовь есть единая и полная деятельность истинной жизни. И нет иной любви, как той, чтобы положить душу свою за други свои. Любовь только тогда любовь, когда она есть жертва собой. Только когда человек отдает другому не только свое время, свои силы, но когда он тратит свое тело для любимого предмета, отдает ему свою жизнь, только это мы признаем все любовью, и только в такой любви мы все находим благо, награду любви. И только тем, что есть такая любовь в людях, только тем и стоит мир. Мать, кормящая ребенка, прямо отдает себя, свое тело, пищу детям, которые без этого не были бы живы. И это любовь. Так же точно отдает себя, свое тело, в пищу другому всякий работник для блага других, изнашивающий свое тело в работе и приближающий себя к смерти. И такая любовь возможна только для того человека, у которого между возможностью жертвы собой и теми существами, которых он любит, не стоит никакой преграды для жертвы. Мать, отдавшая кормилице своего ребенка, не может его любить. Человек, приобретающий и сохраняющий свои деньги, не может любить. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем сердца наши. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Только такая любовь дает истинную жизнь людям. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя, сказал Христу законник. И на это Иисус сказал: правильно ты отвечал, так и поступай, то есть люби Бога и ближнего, и будешь жить. Любовь истинная есть моя жизнь. Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев, говорит ученик Христа. Не любящий брата пребывает в смерти. Жив только тот, кто любит. Любовь, по поучению Христа, есть сама жизнь. Но не жизнь неразумная, страдальческая и гибнущая, но жизнь блаженная и бесконечная. И мы все знаем это. Любовь не есть вывод разума, не есть последствие известной деятельности, а это есть сама радостная деятельность жизни, которая со всех сторон окружает нас и которую мы все знаем в себе с самых первых воспоминаний детства до тех пор, пока ложные учения мира не засорили ее в нашей душе и не лишили нас возможности испытывать ее. Любовь – это не есть пристрастие к тому, что увеличивает временное благо личности человека, как любовь к избранным лицам или предметам, а то стремление к благу того, что вне человека, которое остается в человеке после отречения от блага животной личности. Кто из живых людей не знает того блаженного чувства, хоть раз испытанного, и чаще всего только в самом раннем детстве, когда душа не была еще засорена всей той ложью, которая заглушает нас жизнь, того блаженного чувства умиления, при котором хочется любить всех, и близких, и отца, и мать, и братьев, и злых людей, и врагов, и собаку, и лошадь, и травку. Хочется одного, чтобы всем было хорошо, чтобы все были счастливы. И еще больше хочется того, чтобы самому сделать так, чтобы всем было хорошо. Самому отдать себя, всю свою жизнь на то, чтобы всегда всем было хорошо и радостно. Это ты и есть. И это одна есть та любовь, в которой жизнь человека. Любовь эта, в которой только и есть жизнь, проявляется в душе человека как чуть заметный нежный росток среди похожих на нее грубых ростков сорных трав, различных похотей человека, которые мы называем любовью. Сначала людям и самому человеку кажется, что этот росток тот, из которого должно вырасти то дерево, в котором будут укрываться птицы. И все другие ростки – все одно и то же. Люди даже предпочитают сначала ростки сорных трав, которые растут быстрее, и единственный росток жизни глохнет и замирает. Но еще хуже то, что еще чаще бывает. Люди слышали, что в числе этих ростков есть один настоящий, жизненный, называемый любовью. И они вместо него, топча его, начинают воспитывать другой росток сорной травы, называя его любовью. Но что еще хуже? Люди грубыми руками ухватывают самый росток и кричат: «Вот он! Мы нашли его! Мы теперь знаем его! Возрастим его! Любовь, любовь! Высшее чувство! Вот оно!» И люди начинают пересаживать его, исправлять его, и захватывают, заминают его так, что росток умирает, не расцветши. И те же или другие люди говорят: все это вздор, пустяки, сентиментальность. Росток любви при проявлении своем нежной, не терпящей прикосновения, могущественен только при своем разросте. Все, что будут делать над ним люди, только хуже для него. Ему нужно одного – того, чтобы ничто не скрывало от него солнце разума, которое одно возвращает его.